Цитрат кальция. Чтобы организм лучше усваивал кальций, яичную скорлупу запивают лимонным соком. При этом идет химическая реакция с выделением углекислого газа и образованием новой соли – цитрата кальция, который активно отдает ион кальция организму. Цитрат кальция подходит и детям, и ослабленным людям. Он полезен при заболеваниях поджелудочной железы и желчного пузыря. Эта соль не кристаллизуется, что бывает с карбонатом кальция, поэтому, принимая яичную скорлупу, можно не опасаться, что излишек отложится на костях и суставах, не опасаться мочекаменной болезни. Если в кальции нет необходимости, он выводится из организма.